Лена отчаянно старалась отбросить прочь завесу враждебности, которая вдруг опустилась между ними, чуть ли не зримо, так что можно было, казалось, проследить ее границы и протяженность от баночки горчицы к донышку бутылки «Шато Лафит» вплоть до верхнего уголка зажигалки «Марка». Странно, как одни и те же эпизоды в разных соотношениях принимают прямо противоположный смысл. Насколько молчание мужа давало ей возможность почувствовать себя далеко от него, настолько же любовник своим молчанием заполнял ее всю. Надо сказать, что С.С., несмотря на свои вельможные повадки, был на самом деле одержим вечной тревогой, из-за чего он то и дело пускался в разглагольствование, спасаясь в них, как в убежище. Он бывало так боялся, как бы его не перебили, что поспешно хватался за стакан, в то же время помахивая свободной рукой, давая собеседнику понять, что он не договорил. Лена прекрасно помнила день, когда впервые увидела Сатрополоса. Это было примерно через 4 года после смерти ее отца. Ей было тогда 13 лет, а Греку около 40. Она вошла в контору своей матери, чтобы взять там школьную тетрадь, в которой ей что-то хотелось посмотреть. В одном из огромных кресел, предназначенных для посетителей, торчал, как она заметила, кончик сигары и 2 черных сверкающих ботинка. Затем из кресла вынырнул маленький темнолицый человечек с очень странными волосами цвета ржавчины, и она увидела его нос, отнюдь не смешной, но все же необыкновенный. Поскольку девочку вовсе не привлекали 40-летние носатые мужчины, она сделала торопливый книгсен, схватила тетрадку, которую протянула ей мать, и пошла к себе в комнату, где ее дожидалась английская гувернантка. Греция, как правило, привержена гувернанткам британского происхождения, ибо на английском языке удобнее всего вести расчеты. Если бы Лене тогда сказали, что она когда-нибудь выйдет замуж за этого человечка, и все же. Дальнейшее она частично восстановила в памяти по рассказам самого СС, а частично сравнивая вариант, сообщенный ей греком, с вариантом матери. Об остальном она догадалась сама. Когда она выходила из комнаты, Сатрополос застыл на месте, молча выпав из времени. Потом, вернувшись на землю и смутившись от пристального взгляда Медеи Миколофидис, он спросил с резкостью, выдававшей его волнение: «Сколько лет вашей дочери?» 13, ответила она. «А почему вы спрашиваете?» Грек пробормотал: она просто очаровательна». Мать Лены, у которой ума было не меньше, поспешила сменить тему разговора. На следующий день Сатрополос согласился подписать с ней весьма невыгодный для себя контракт, что шло вразрез с обычной для него волчьей хваткой. Медея ни о чем его не спросила, тем не менее он счел нужным внести ясность. «Только, знаете ли, не подумайте, что я не понимаю, на чьей стороне выгода». Эти слова Сатрополоса лишили Медею радости одержанной победы, поэтому она обдала его ледяным холодом и потребовала: «Поясните свои слова». В конце концов, она была богаче всех остальных судовладельцев мира и не могла допустить, чтобы какой-то новичок, пусть даже весьма одаренный, позволил себе такую нахальную двусмысленность в разговоре с ней. Ведь просителем-то был он, а не она. Как ни странно, Сатрополос в тот же миг стал смиренным и чуть ли не по-детски беззащитным. Спотыкаясь на каждом слове, он объяснил, что с первого взгляда без ума влюбился в маленькую Элену, и заявление это было весьма неприязненно встречено Медеей. «Вы, кажется, не отдаете себе отчета, что ей 13 лет, а вам понимаю». «Все понимаю», — воскликнул грек, — «а мне 38, но через 4 года ей будет 17, а мне только 42, и это уж не такая страшная разница. Прошу вас только об одном. Разрешите мне ждать ее». Вдова Миколофидиса понимала, что говорит он совершенно искренне. Она попыталась, возможно, мягче объяснить ему, что брак этот при нынешнем положении дел совершенно невозможен, что она не может взять на себя такое решение, и что Елена, став взрослой девушкой, сможет сказать свое слово и сделать собственный выбор. Но Сатропулос твердо стоял на своем, и это, наконец, растрогало Медею настолько, что она сказала: «Послушайте, я буду с вами совершенно откровенной. У меня 3 дочери, и обе старшие так же красивы, как Лена. Если вы хотите войти когда-нибудь в нашу семью, почему вам не выбрать одну из ее сестер? Не Мелину, нет, ей всего 15, а Ирену, той уже 19». Грек кротко покачал головой. «Мадам Миколофидис, я буду столько, сколько следует ждать того дня, когда Елена сможет стать моей женой». И он ждал 4 года. Затем состоялась свадьба. Лена была просто сверхъестественно хороша, но она, казалось, меньше всех это замечала. Тонкое нежное лицо, прозрачная кожа, огромные глаза под густой челкой, пепельно-белокурых волос, маленький прямой носик. Все это казалось воплощением того эстетического совершенства, что донесли до нас неведомые художники, расписавшие за 5 веков до Рождества Христова сосуды из обожженной глины. В течение целого года грек, понимавший, что ему удалось заполучить прекраснейшую игрушку, был таким мужем, о каком можно только мечтать, пылко влюбленным и непредсказуемым, одновременно и отцом, и любовником. Потом взяла верх его природа. Отныне между ним и Леной стоял телефон, на столе за утренним завтраком, а в дни отдыха у изголовья кровать. И внезапная, как налетевшая буря отъезды во все концы света, то на 2 дня, а то и на неделю, в зависимости от дел все более настоятельных, все более разраставшихся, все более людоедских. А Лена к этому времени уже привыкла к его порывистой нежности, и теперь ее мучил холод, неприкрытость, заброшенность. В свое время она не почувствовала разницы между любовью родного отца и чувственностью Сократа. Без рывков, без надрывов, перешла она из отцовских объятий в постель мужа и смотрела на этого мужа как на второго отца, который стал любовником. И вот она ощутила себя сиротой, несмотря на то, что забеременела именно теперь, после 2 лет брачной жизни, теперь, когда Сократ виделся с ней только в промежутке между изучением кубинского рынка и собранием директоров на Аравийском побережье. К величайшему своему изумлению она родила 2, Ахилла и Марию, и с досадой почувствовала себя уже не только сиротой, но и безмужней матерью. Она замкнулась в себе, и так как эти 2 маленьких крикунов не так уж привлекали ее внимание, вернулась, сама того не замечая, к привычкам собственного детства, часами запиралась у себя в спальне, слушая пластинки, и жила, как на необитаемом острове, отторгнутая от всего мира богатством, именем матери и все растущей известностью мужа. Она мечтала о прекрасном принце точно так же, как в пору девичества, когда сестры заговаривали с ней о ее женихе и многозначительно трогали себя за нос, заливаясь при этом хохотом. Все это было игрой, как был игрой ее брак, как дети были просто злой шуткой. Марка она встретила во время круиза, вскоре после того, как ее сестра Ирена вышла за Каленберга на радость Медеи Миколофидис, уже опасавшейся, как бы старшая дочь не осталась в девицах. Марк Сорель был в какой-то мере уже знаком Лене. Она не раз погружалась в мечты, поглядывая на него в полумраке гостиной, где мать время от времени показывала самые свежие американские фильмы. Марк был высоким, худощавым, мускулистым и стройным, и Лена, глядя на него, особенно остро понимала, до чего же Сократ мал ростом, тяжеловесен и приземист. К несчастью, Белла следила. Это имя, уменьшительное от Изабеллы, было в данном случае смешным, ибо Белла отнюдь не блистала красотой. Белла красивая. А по виду, и Лена это сразу определила, была старше мужа не меньше, чем на 10 лет, хотя сама утверждала, строя умильно детскую рожицу, что ей, как и мужу, 35. Страстная любительница бриджа, она играла, так сказать, одним глазом, второй постоянно присматривал за Марком. Рассказывая что-либо о себе, она никогда не говорила «я», а всегда «мы», подчеркивая тем самым свои исключительные права на мужа, как, например, «мы ушли домой, потому что у нас разболелась голова», «мы терпеть не можем Модильяни», «обожаем Кранаха». Словно этого «мы» было недостаточно, она по любому поводу, кстати и не кстати, чтобы никто не остался в неведении, вставляла в разговор слово «муж», предваряя его местоимением «мой». «Мой муж настоял на том, чтобы проводить меня в ванную комнату», или «когда я слегла, мой муж сидел у изголовья и читал мне вслух», или еще «у моего мужа и у меня повышенная кислотность», или «мой муж – сущий ребенок, куда он не пойдет, где не окажется, звонит мне по нескольку раз в день, если я по какому-то случаю не могла пойти с ним вместе». Лена искренне жалела Марка. Чутье подсказывало ей, что он гибнет в плену у этой людоедки, которая пользуется, чтобы крепче удержать его, всеми доступными ей средствами обольщения. Его отвращение к бытовым мелочам требовало присутствия домоправительницы. Она таковой и являлась. Его неприязнь к цифрам, планам и расчетам возвела ее в ранг администратора. И домашние счета тоже вела она. Соблюдение точности в назначенных встречах было ему чуждо. Она взяла на себя функции секретарши и по минутам рассчитывала все его деловые свидания. И, наконец, благодаря полному его равнодушию к карьере, она была его импрессарио и подписывала контракты за него. Еще хуже того, будучи совершенно уверенной, что никто никогда ее не свергнет, она позволяла себе такую роскошь, указывала Марку на женщин, которых считала обольстительными, снабжая это соответствующими объяснениями. А очаровательный дурачок все принимал за чистую монету, и ему в голову не приходило, что подобная материнская заботливость и постоянный уход в конце-то концов могут кастрировать его с большим успехом, нежели бритва. Лена, не очень-то разбираясь в своих ощущениях, испытывала подчас столь сильную физическую потребность дотронуться до Марка, что ей случалось, сидя рядом с ним и беседуя, похлопывать его по руке или по бедру, как бы уточняя жестом свои слова. Жесты эти, на первый взгляд, были безобидными, но опытному глазу, среди прочих, глазу Беллы, говорили об очень многом. А Лена чувствовала, как по всему ее телу пробегает восхитительный электрический ток. Белла все понимала. Она уже привыкла отмечать у поклонниц мужа малейшие признаки вожделения, раньше, чем они сами могли это осознать. Как легко началось плавание, тонкий нюх что-то уже подсказал ей, но она все же не могла признать эту еще не раскрывшуюся, хотя прелестную буржуазную дамочку, сколько-нибудь опасной соперницей. Лена казалась ей слишком ничтожной и глупенькой. Досадно, разумеется, что она вынуждена целыми днями расхаживать в брюках и жакете воспаление клетчатки, в то время как эта дурочка красуется на палубе в крошечном бикини, отлично сознавая, насколько безупречно ее тело. Что касается Сатрополоса, самоуверенного, как все мужья, тот ничего не замечал, так как слишком верил в установленный порядок вещей, чтобы усомниться в чем-либо, что является его собственностью, включая жену. В первое утро круиза Лена выходила из своей каюты в тот миг, когда Марк, подтянувшись на руках, мгновенно выскочил из воды на палубу, как чудесное видение, сверкая великолепным загорелым мокрым телом. Никогда не забыть Лене, обращенную к ней сияющую улыбку, на этот раз упущенную Беллой, которую отвлек какой-то зануда, дай бог ему здоровья, проигравший ей вчера немалую сумму в джин-рамми, карточная игра. Улыбка эта была не просто обещанием, она дарила уверенность. Она означала, что в один прекрасный день они оба... Лена, воспитанная в весьма строгих правилах, чуть ли не на восточный лад, познала только объятия мужа. Но зато еще до свадьбы, да и после нее, она в воображении предавалась тысяче любовников и, запершись у себя в спальне, осыпала себя ласками, заменяя призрачными видениями все то, в чем отказывала действительность. На деле же все произошло при совершенно особых обстоятельствах на пятый день морского плавания неподалеку от греческих островов. Белла находилась на верхней палубе, поглощенной игрой с государственным чиновником, против которого поставила на карту весьма крупную сумму. Она была спокойна, ибо только что видела, как Марк в полном одиночестве плавал вокруг остатков плота, нескольких досок, поросших зеленоватым мхом. Повернув голову всего градусов на 30, она сразу могла увидеть, как он гибкими и мягкими движениями ныряет раз за разом под этот плотик. В то же время Лена спустилась в воду с правого борта и поплыла вокруг судна. Добравшись до кормы, она широким взмахом руки приветствовала Марка, тот ответил на поклон и в то же время молча одним движением подозвал ее к себе. Сатрополос сидел у себя в кабинете, прижав телефонную трубку к уху и деловые бумаги к сердцу. Она приблизилась к Марку ленивым брасом, потом, как бы внезапно передумав, сделала полоборота и поплыла вдоль корпуса судна до носа, где и осталась ждать в тени, повернувшись на спину и удерживаясь на плаву едва заметными движениями бедер. Марк со своей стороны незаметно подталкивал плотик, чтобы уйти из поля зрения Беллы. Сцена эта проходила в полном молчании, как и ее продолжение. Когда Марк, не расставаясь с плотиком, оказался так близко к Лене, что уже мог до нее дотронуться, она внезапно одним резким движением соединила и выпрямила ноги и нырнула под прямым углом к поверхности воды без малейшего всплеска. Уйдя на 6 метров под воду, она повернулась на спину и увидела высоко над собой среди голубых и лиловых переливов, парящее в воде, бесконечно уменьшенное расстоянием тела Марка, яркого желто-красного цвета и как будто совершенно призрачное. И вокруг этого солнечного тела, преломленного в воде, что придавало ему особую таинственность, плясало его белое сияющее отражение, разбиваясь на тысячу брызг в замедленном ритме волн и пенной накипи. Одним движением ступней Лена взвилась из глубины навстречу этой блистательной феерии и позабыла на это время, кто она такая, как ее имя, где она находится, позабыла и день, и год, и мужа, сидевшего где-то высоко над ее головой, этого скучного человечка, распластавшегося там, внутри собственного судна, населенного хитрыми матросами, скучными гостями и законными женами. Не существовало на свете никого и ничего, кроме этого огненного тела, которому возносили ее ритмичные взмахи ног. Всплыв на поверхность, она ухватилась за плотик. Ее ног коснулись ноги Марка. Теперь они оба находились в голубоватой тени под носом Пегаса, не чувствуя собственного веса в теплой воде, и сердца их бились в том же ритме, что ласковая морская волна. Было 11 часов утра. Не успела Лена подумать или возразить, или что-то сказать, как Марк, все еще несколько смущенно улыбаясь, обнял рукой ее за плечи, а потом рука его скользнула по ее спине, дотронулась до шершавой поверхности купальных трусиков и оттянула резинку. И тотчас же его пальцы вошли в нее. Задыхаясь, она обеими руками обхватила плотик, будто искала в нем опоры. Она чувствовала, как Марк вплотную прижался животом к ее спине, и его член ласкал ее бедра. И тут вспыхнул поразительный фейерверк, какого она никогда и не представляла себе. Это длилось всего минуту, но была эта минута столь напряженной, столь заполненной, будто в ней со всей яростью раскрылись и взорвались все прожитые когда-то мгновения и все предстоящие годы жизни. Теперь она уверилась, Бог существует, и ликом его отныне будет для нее лицо Марка. Теперь она без сожаления может расстаться с жизнью. Она все знает, все пережила, познала все истины. И уподобившись безжизненному обломку плотика, Лена ухватилась за эти доски, словно сама превратилась в бесформенные, размякшие водоросли, и как в тумане услышала шепот Марка: «Я подам тебе знак». И тут он одним рывком нырнул под киль Пегаса. Лена все еще находилась между небом и землей, между жизнью и смертью, и оставалась в полной неподвижности, приложившись щекой к разбухшей доске и безвольно покачиваясь на соленой волне под тихо ее бульканье. А Марк уже давно был на палубе и растирался полотенцем под одобрительным взглядом Беллы. Лена, очнувшись, наконец, с трудом подтянулась по веревочному трапу, будто утопленница, и, пошатываясь, добралась до своей кровати, куда и рухнула, успев до этого запереться на ключ из страха, как бы эта небывалая радость не ускользнула от нее. Потом случались и другие ослепительные мгновения. Марк умел вызывать их с какой-то возмутительной легкостью, но уже никогда не были они столь бурными, чистыми и внезапными, как в тот первый день. Он был, казалось, скуповат, отдаваясь ей, точно так же, как скупился, назначая редкие встречи, но радость Лены только возрастала, когда ей, наконец, удавалось добиться свидания, которое он как нарочно все откладывал да откладывал. Вот, например, еще вчера вечером, под предлогом праздника у Каленберга, она приехала в Париж, радуясь тому, что это будет для него неожиданностью, и заранее упиваясь бесчисленными наслаждениями предстоящей ночи, но все оказалось впустую. Марка невозможно было найти. Она даже осмелилась дважды позвонить к нему домой, в Сен-Клу, и на свою беду налетела на Беллу. Лена тотчас же повесила трубку и провела ужасную ночь в отеле «Плаза», несмотря на охапки роз, каким-то чудом оказавшиеся в ее апартаментах, хотя предполагалось, что о ее приезде никому не известно. На рассвете, после тщетных звонков в несколько ночных ресторанов, где он случайно мог находиться, она проглотила 3 таблетки снотворного, погрузилась в тяжелый сон и проснулась через 3 часа, измученная, с помятым лицом. Только в полдень она застала его по телефону на студии, где он озвучивал фильм, снятый год назад в США. Его, по-видимому, не обрадовал ее звонок, а еще меньше ее приезд в Париж. Он почти что с неохотой согласился позавтракать с ней, подчеркнув, что время у него ограничено, на студию надо вернуться к 3 часам. Лена отшутилась, скрыв разочарование, все что угодно, лишь бы увидеть его, но завтрак сразу начался неудачно. Марк был чем-то раздражен, держался отстраненно и холодно, несмотря на все ее приемы обольщения. Может быть, его разозлили ее телефонные звонки, которыми Белла, должно быть, его попрекнула. Наконец, Лена решилась рискнуть и прервать молчание. «Ты сердишься?» Он чертил кружочки на скатерти кончиком ножа, и, видимо, отвечать на это не собирался. Наконец, не поднимая глаз, отчего тень бровей над ними еще более сгустилась, произнес глуховатым голосом. «Нет». «Так что же с тобой такое?» «Ничего». «Ты не рад меня видеть?» «Как же?» «Как же?» «Тогда что?» Он враждебно взглянул на нее. «А в чем, собственно, дело?» «Да я-то как раз не знаю. Я приезжаю в Париж только ради тебя. Полночи тебя разыскиваю, а когда, наконец, нахожу, ты сидишь и дуешься. Я в чем-нибудь провинилась?» «Я хотел бы, чтобы ты мне сообщала, если собираешься приехать». «Я в последнюю минуту освободилась. Даже не надеялась, что удастся. Думала, сделаю тебе сюрприз». «Это тебе как раз удалось. И могла бы ты не разыскивать меня, как ты говоришь, по ночам?» «Ах, вот оно что!» «Да, именно. Я-то ведь работал. Мне надо сосредоточиться на том, что делаю. И отдохнуть тоже надо. Она тебе сделала выговор? А то нет. Как ты полагаешь? Два раза у нее прямо под носом швыряют трубку. И она это так оставит? Боишься ее, небось?» «Да плевал я на нее. Я только не хочу, чтобы у нее был повод трепать мне нервы. А ты как нарочно даешь ей этот повод прямо в руки. Что же мне было делать, по-твоему? Должна же я была тебя найти. А зачем? И как мне распределить свое время, если ты поступаешь, как взбредет в голову, не спросив меня?» Лена надеялась сохранить спокойствие. В конце-то концов, ничто и никогда не получается, как рассчитываешь. Все старания, которые она приложила, чтобы одеться, подкраситься, надушиться духами, кстати, не столь уж любимыми ею, но он зато от них был без ума. Все эти мелочи, отнявшие у нее немало времени, пропали зря. Ну и пусть. Она думала только об одном – заняться любовью с Марком, держать его в объятиях, чувствовать, что он принадлежит ей в течение всего этого дня. Ее парижский шофер заедет за ней в отель «Плаза» только к 6 часам, чтобы отвезти ее в аэропорт. А сейчас всего 2 часа 10 минут, значит, до отъезда в Лондон у нее есть целых 3 часа. И она во что бы то ни стало проведет их вдвоем с Марком. Она прибегла к хитрости, к смиренному признанию. «Марк, ты прав. Это моя вина. Я виновата, что не сообщила о приезде и что звонила к тебе домой. Но не сердись, я так хотела тебя видеть. Ладно. Ладно. Я ведь была уверена, что Белла все еще в Эдем-Роке. Как видишь, приехала оттуда». Его враждебность подтолкнула Лену на последние усилия. «Но прости меня, Марк, я больше не буду. Видишь ли, главное — это то, что мы здесь вдвоем. И у нас впереди целый день, чтобы всласть поболтать». Он взглянул на нее чуть ли не с удивлением. «Ты что? Я же должен вернуться на студию». «Послушай, Марк, они могут и подождать. Пойдешь туда завтра, и все тут». «Ну, знаешь, Лена, ты это серьезно? Будто бы не понимаешь, что такое кино. Я же там не один, а с целой группой. Если один из нас прогуливает, остальные сидят без дела. Позвони им. Ты шутишь, что ли? Скажешь, что устал». Он заговорил ласковым тоном, как говорит иной врач с тяжело больным. «Выслушай меня, Лена». «Нет, молчи, только слушай. Мне порой кажется, что тебе 12 лет, и я должен все тебе разъяснять, из кожи вон лезть, а в результате ты все равно не понимаешь. Я-то ведь не состою в браке с Сатропулосом, и я не миллиардер, а просто богатый человек. А свои деньги я зарабатываю. Это тебе понятно?» «Нет, непонятно». «Дорогая моя, я тебя обожаю. Но как ты могла хоть на миг вообразить, что я нахожусь в твоем распоряжении, будто какой-то предмет?» «А для нее ты не предмет?» Она чуть не крикнула эти слова, наклонясь к самому его лицу. Официант, стоявший возле их столика с меню в руке, счел за благо удалиться. Дело, по-видимому, оборачивается так, что сыр вполне может подождать. На этот раз Марк сделал усилие, чтобы сдержаться. «Будь так добра, Елена». В драматичных ситуациях он звал ее Леной. «Вернись к себе в гостиницу, принарядись, хорошенько повеселись у свояка А когда вернешься из Лондона, позвони. Уверяю, тебя через пару дней все станет гораздо яснее.